Анна Собина. И сегодня тема, на мой взгляд, достаточно острая, интересная, может даже вызвать домашние какие-то обсуждения, на мой взгляд, потом. Кто вообще дома обсуждает, вот разбирает, да, что звучало в шабане? Есть, хорошо. Наверное, 2% только. Давайте мы откроем послание Колоссянам. Вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Аминь. Аминь. Так я сегодня буду говорить о семье. Я постараюсь в целом коснуться каждого, но сразу вам хочу сказать, что исследуя эту тему, я увидел, что все-таки больший процент как бы предписаний касается жен, а не мужчин. Так что, сестры, вам особое внимание. И, наверное, это любят слушать братья, да? Но вот в этом есть какая-то... Сестры тоже любят. Сестры тоже любят? Хорошо. Тогда я сестрам желаю, в конце могу пожелать, но я уже сразу желаю, чтобы не были слушательницами забывчивыми, а были исполнительницами Слова Божьего. Итак, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Оказывается, неповиновение своему мужу – это вообще неприлично. И вот такая линия поведения, она выглядит вульгарно, то есть неприличной. Конечно же, это внутри общины. Я думаю, очень большое влияние оказало на современное общество вот эта сексуальная революция, ее называют еще культурной революцией 60-х годов, когда началось очень сильное вот это движение феминисток или феминистическое движение. И женщины стали требовать себе таких же равных прав, как и для мужчин. Причем это выглядело в том, что женщины стали поднимать штангу, делать какие-то сугубо мужские вот вещи. И я уверен на 100%, что это влияние определенного духа, потому что когда общество начинает брать направление вот в эту сторону, это не сразу меняется, понимаете? Инертная масса настолько большая, что нужны десятилетия. Но если посмотреть с точки зрения общечеловеческой истории, очень быстро все поменялось. И сегодня основная масса женщин, которые приходят в общину, у них уже сформировано внутри нее понятие этим миром, система ценностей заложена этим миром. Я такая же, как ты. Я тоже могу. И вот чтобы понять, где граница между тем, что можно, а чего нельзя, нам необходимо исследовать Священное Писание. Я думаю, здесь помогут нам несколько отрывков. Первый из них, давайте мы посмотрим, это послание Тимофею. Мы скажем так, то, что Колоссянам я зачитал, это эпиграф, это как бы канва, которой мы будем придерживаться. Первый отрывок, это 1 Тимофею, 2 глава. вторая глава. Здесь речь идет о благочестивом поведении мужчин и женщин внутри общины. Но я вам хочу сказать, что в принципе в общинах происходит то, к чему привыкли люди дома. То есть, когда дома женщина является главой семьи, когда дома она руководит мужем, у нее внутри нету предохранителя уже. И она считает, что она может также и в общине руководить, возносить молитвы и так далее. И я вам хочу сказать, вот эти все проявления были 2000 лет назад, чуть меньше, 1900 лет назад, да, приблизительно. Но обратите внимание, это все было в языческой среде, потому что мы все это находим в послании к Ефесянам, в послании к Коринфянам, еще какие-то, да, общины. В еврейском обществе эти темы, ну, они практически не обсуждались, это было само собой разумеющееся, потому что это был хинух пойти, это было домашнее воспитание, и когда ребенок вырастал, девочка это или мальчик, то если семья была богобоязненная, то девочки с детства видели, что мама слушается тому, что говорит папа. Папа ведет духовный образ жизни, он цадик, он молится, он читает Писание, он делится словом с другими людьми. И тогда такой девочке вырастет, когда она вырастает и выходит замуж, у нее в принципе внутри уже готов, сформировался вот некий алгоритм того, какой должна быть семья. И она подспудно стремится именно к этой форме существования в браке. С 8 стиха, 1 Тимофея. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не драгоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Аминь. Очень интересный текст, который, во-первых, говорит о том, что женщина должна прилично одеваться, когда идет в собрание. И, конечно, это не значит, что она должна быть одета в мешок, как любят говорить, что теперь прорезать три дырки в мешке, одну для головы, две для рук, и ходить. Но если мешок будет длинный, можно. Но обычного мешка не хватит. Это тем, кто в аргумент, да? То есть обычный мешок, если одеть, это мини получится. Два мешка нужно. Сейчас, кстати, модно такая одежда из мешка. Да? Я смотрю сейчас, порванная стоит дороже, чем целая. То есть можно старые вещи теперь носить, пока совсем они не превратятся, не растворятся во время стирки. Посмотрите, на что обращает внимание апостол. И это послание пасторское. То есть он пишет Тимофею, а Тимофей является молодым пастором. И он его наставляет и говорит, какая линия поведения должна быть у сестер, когда они приходят в собрание. Стыдливость, целомудрие, приличная одежда, украшения. Сестры, то, что я сейчас скажу, это не значит, что вам не нужно одевать сережки там или еще что-то, да? Мы понимаем, что здесь просто акцент ставится. Не этим должна привлекать женщина мужчину. Ведь в общинах создаются браки. Так или нет? И братья, они же тоже обращают внимание на сестер. Вот Павел говорит и учит Тимофея, что духовного брата должна привлекать не украшения, которые есть на этой сестре, а внутреннее состояние ее сердца. Это не значит, что не может быть сережки или кольцо на руке и так далее. Почему? Потому что вообще в иудаизме, в том числе в мессианском, принято считать, что жены должны быть лучше одеты, чем мужчины, имеется в виду более разнообразные, у них должна быть более одежда такая вот, ну, чаще поменять можно, наряды там какие-то, да? Мы сейчас говорим о приличном одеянии все это. И, естественно, мужчина должен, благочестивый мужчина, радовать свою жену подарками. Это могут быть золотые украшения, это может быть кольцо какой-то, дате и так далее, да? Особенно, когда в браке там уже длительное время находятся. Вот. Могу сказать, что последний подарок, который я сделал своей жене, она даже не ожидала этого. Я купил ей швейную машинку. Хорошую, дорогую, не помню, сколько она там обошлась, больше 2000 шекелей. Для нее это был большой сюрприз, потому что она не ожидала. Но я как бы, почему так делаю? Хотя мы вместе ездим на рыбалку, я для своей жены тоже покупаю снасти. Тем не менее, это как бы больше к моему сердцу лежит. Я выбираю, я как-то... Знаете, это тоже часть, от которой ты получаешь удовольствие. Покупка, выбор и так далее. И как бы я внутри вот понимаю, что я же для себя выбираю эти вещи, покупаю эти вещи, да? И я думал, что же купить моей жене? У нее до этого была машинка такая тяжелая, ее... Даже я вот так поднимаю, тяжело мне ее было, очень тяжело. Я думаю, надо ей купить хорошую. Мы должны, братья, я еще скажу про нашу там часть, да? Но мы должны понимать, что когда мы своим женам делаем подарок, там даже если это будет раз в 5 лет, то золотые украшения, они же долго носятся, остаются, если их там не украдут, конечно. Так вот, Павел говорит, не это главное, это знак внимания, который мы оказываем своей половине. Привлекать нас в жене или в сестре должно ее внутреннее состояние. Я вам хочу сказать, сестры, то, что здесь написано, это просто атомная бомба. Сестры думают, чем же привлечь мужчину? Смотрите, добрыми делами, как прилично женам. Теперь подумайте, что это может быть добрые дела? Имеется в виду внутри вашей семьи. Жена научится в безмолвии. Вот что привлекает мужчину. Безмолвие. Покорность. Я понимаю, да, что это звучит смешно, но это не я написал. Вы извините, что я вам вслух это читаю, но это не я написал. Для современной женщины, да, покорность, молчаливость. Это вступление. Я еще сейчас другие куски буду читать, сестры. Пристегните ремни. И опять, а учить жене не позволяю не властвовать, не властвовать над мужем. Вообще мужчина мучается, когда над ним властвует. Вы знаете это? Он просто внутри тлеет, истлевает. Он умирает медленно. Его как будто душит. Почему? Природа такая. Здесь у апостола, у рабби Шауля, у него только один аргумент. Почему? Что дает ему право так говорить? Он говорит, потому что прежде был создан Адам, а потом Ева. Понимаете, что происходит? Когда женщина начинает властвовать над мужем, она борется в первую очередь с Богом. Она противостоит сейчас Богу. Она как бы говорит, то, что ты сделал, короче, ты ошибся, это неправильно. У меня больше мозгов, у меня больше духа, у меня больше понимания. Я больше как бы заряжена на это все, а ты тряпка, ничего не можешь сделать, ну и так далее. И мужчина, он внутри начинает просто умирать, как будто перестали поливать дерево. Он уже так начинает. Причем все сферы его жизни он слабеть начинает. И это, знаете, как будто вы начинаете дерево поливать серной кислотой. Оно еще вроде пока зелененькое, но вот-вот уже оно перестанет дышать. И Павел объясняет, прежде был создан Адам. Бог не ошибся. Бог каким-то образом дал ему уравновесил. Жизнь человеку дает как бы. Женщина, рождает женщина на свет человека. Но в иудаизме женщина, она как бы имеет природу почвы, природу земли. Если в нее не попадет семя, она не может родить ничего. Женщина должна быть оплодотворена, то есть в нее должно попасть семя. Это как будто земля. Она должна быть распахана, она должна быть полита, она должна быть готова принять это семя. Но семя сеет мужчина в эту землю. И вот ее задача выносить это семя, напитать его, дать прорасти этой новой жизни. Это иудаизм. Именно по этой причине нельзя учить жене. Для евреев эти вещи были понятны. То есть учить может только тот, кто может дать семя, понимаете? Тот, кто обладает вот этой частью жизни. С другой стороны, если семя не упадет в землю, как оно прорастет? Но тут не вопрос, понимаете, кто главнее. Вот это первенство установил Бог. И не нужно против этого бороться. Если мы говорим, что мы верующие люди, то нам нужно повиноваться Священному Писанию, а не противостоять этому, придумывать какие-то системы. Я помню, как мне одна сестра сказала, давно это было, я говорю, ну написано, нельзя же учить жене. Я говорю, так это дома нельзя, а в церкви можно. Я тогда сказал, какая глупость, если ей нельзя учить одного мужчину, как ей можно учить 10 или 100? Этот принцип в иудаизме называется кальвахумер, от меньшего к большему, или от простого к сложному, если хотите. Вот так это можно перевести. Это принцип толкования Священного Писания. Ты не можешь обойти этот принцип, это одно из правил герменевтики в иудаизме, кальвахумер. От простого к сложному. Если она не может учить одного, как она может учить 10 или 20? Где логика? Где смысл тогда? И не Адам, посмотрите, прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Дальше написано, впрочем, спасется через чадородие. Стих очень непонятный, да? Очень такой. Здесь я вам скажу констатация исполнения пророчества, потому что Мессия должен был родиться в этот мир через женщину. Еве было сказано в Бытие 3.15, что семя, которое она родит, оно все вот это сделает. Это считается первичным Евангелием. Интересно то, что у женщины семени нет. Так или нет? У мужчины семя. Но про Еву написано, что ее семя. Другими словами, она должна родить особь мужского пола. Вот о чем это говорит. Именно мужчина. Через него приходит вот это спасение. И здесь очень сильный принцип. Не Адам был прельщен. Ева. Она была прельщена. Сестры, оцените, насколько мы, братья, вас любим. Что мы пошли на вечную вот эту муку. Нам теперь в поте лица же приходится сильно работать, чтобы кормить вас. Но мы не просим, нам Бог новый мог сотворить Еву. Мы могли сказать, Адам мог бы сказать, я не буду есть и все, кто бы его заставил. Да? Но он так полюбил свою Еву, что он себе не представлял вообще, как это так где-то быть в разных местах или как-то отсоединенным быть. Я понимаю, что это не претендует ни на толкование, не на метраж даже то, что я сейчас говорю, да? Но по факту мы видим, что Адам тоже вкусил эти плоды. В иудаизме там объясняется, что она хитростью ему Там вообще интересно все это объясняется, что она ему не плод дала, а пюре сделала, что он понять не мог, что он ест. Подсунула. Он бы, они так говорят, это мудрецы говорят, что если бы она плоды дала, он бы не стал кушать. Она позаботилась, приготовила пюре. И там оттуда делается вывод, поэтому каждый еврей, прежде чем что-то скушать, должен спросить или посмотреть, что он ест. Там на кашрут сразу переводится. Внимание. Но по факту мы видим, что прелестилась жена. Мы знаем вообще, что женщины, они более подвержены греху. Например, женский алкоголизм намного хуже мужского. Он просто ужасный. То же самое блуд, то же самое наркотики. Любую область, какую бы вы ни взяли, месть, вот женская, она более изощренная почему-то, чем мужская. Мужчины, они какие-то такие вот прямолинейные, более грубые создания, и поэтому более устойчивые, видимо. Женская натура, она тоньше, она как бы, природа ее утонченная, и поэтому, естественно, последствия намного хуже. Еще один текст, давайте мы посмотрим, послание Ефесянам. Пятая глава, послание Ефесянам, пятая глава, тоже, на мой взгляд, очень интересный текст, с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Мессии, так и жены своим мужьям во всем». Мужья, любите своих жен, как и Мессия возлюбил общину и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною, церковью, не имеющей пятна или порока, или чего подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, и плоть Его от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Так каждый из вас долюбит жену свою, как самого себя, и жена да боится своего мужа. Аминь. В данном случае слово «боится» лучше было бы перевести «уважает». Здесь не имеется в виду страх физический или витальный из-за того, что муж может избить свою жену, поэтому она должна его бояться. Вообще, хочу всем сказать, братьям, если кто-то поднимает дома руку на свою жену, это говорит о том, что вы не настоящий мужчина. Мужчина не должен этого делать. Мужчина наделен Богом физической силой, и он не имеет права эту силу применять по отношению к более слабому. Почитайте Писание, вы увидите, Бог никогда так не делает. И поэтому мужчина должен свою позицию дома утверждать совершенно другим способом. Вообще, рукоприкладство это всегда делают слабые люди. Потому что это ничего не доказывает, это не решает, и это не библейский вообще подход к вопросу. Я сейчас не говорю о провокациях, да, разных там вещах, когда женщина может бросаться на мужчину с табуретом там или еще чем-то. Он там, защищаясь, может случайно ее задеть как-то. То есть мы сейчас не говорим об этих ситуациях. Таких ситуаций миллионы одна может набраться. Братья, посмотрите, что написано нам, 25 стих. Любите своих жен так же, как Мессия возлюбил общину. Любовь эта выразилась в том, что он умер за свою церковь. Так? Каждый мужчина, он должен быть, в принципе, он и создан так, Богом. Он должен быть готов умереть за свою семью, за свою жену, за своих детей, отдать свою жизнь, буквально. В современном обществе, наверное, это меньше как-то вот выражено. В то время, когда набеги были, там, знаете, еще какие-то вещи. То есть, фактически, мужчина ценой своей жизни защищал свою жену. Именно поэтому жене предписано было уважать его и любить, потому что он в любой момент должен был отдать свою жизнь. На самом деле, женщинам поставлена более сложная задача, потому что повиноваться очень сложно человеку. Вот эта природа греховная, она бунтует, она не хочет повиноваться. И женщина говорит, ну как я ему буду повиноваться, если он неверующий? Это первый аргумент. Другой аргумент, ну как я буду ему повиноваться, если он не умеет делать вот это и то, управлять финансами дома, если он там не заботится обо мне, ну и многие другие вещи. Первое, что я хочу сказать, сестры, вы видели, за кого вы выходите замуж? Почему-то именно когда люди уже вступили в брак, потом и недовольны. Ты до того, как создать семью, подумала, за кого ты замуж выходишь. Ты сама выбрала себе его в партнеры. Значит, теперь благодари Бога. Это же твой выбор. И ты говорила, что он единственный, и только он. И когда тебя пастырь отговаривал и говорил тебе 100 раз подумай, ты говорила, я обо всем подумала, я все решила. Только он, больше никто. Я уверена в этом. Если мы будем выдвигать претензии какие-то, мы не решим свои вопросы дома. Никогда. Каждый из нас должен быть готов садиться за стол переговоров. Мы должны уметь договариваться со второй половиной. Иногда это похоже на то, как Израиль пытается договориться с Хамасом. Я это понимаю. Но что делать? Других у нас нету оппонентов. С ними тоже придется договариваться. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. И сестры говорят, ну вот Господу да, но он мужу, как Господу. Не могу. Он же не Господь. На самом деле, смотрите, Павел здесь четкую иерархию показывает, да? Я ее вам напишу, нарисую, если хотите. Над всем Бог находится. После Бога Мессия. Если не согласны, поднимайте руку. Поговорим об этом. Следующий идет мужчина. Потом женщина. И потом дети. Вот такая вертикаль власти. Духовной власти, естественно. Я вам хочу сказать, для того, чтобы это работало, мужчина должен повиноваться Мессии и Богу. Мужчина включает этот процесс. Если мужчина выпадает, вы понимаете, да? А женщина повинуется Богу, вот здесь возникает вся проблема. Вот тут непонимание. Для того, чтобы можно было восстановить это, женщина должна вести себя дома так, чтобы приобрести мужчину для Бога и поставить его в ту позицию, в которой Бог его определил, но не под себя. Очень часто сестры совершают ошибку. Они приводят каким-то образом своего мужа к Богу, а потом как бы запинают его. Этого нельзя делать. Задача женщины Поставить мужчину в ту позицию, в которой он должен быть. Если он не способен быть главой семьи, помогите ему стать главой семьи. Помогите ему научиться управлять семьей, руководить семьей. Ой, а если он это не умеет или то, заранее будь готова на то, что он ошибется несколько раз, но потом научится. И если ты его поддержишь в этом, он утвердится просто. Иногда комплексы, которые возникли еще в детстве, мешают взрослому человеку правильно построить дома вот эту позицию. Понимаете, всегда же было, что именно мужчина глава семьи. Почему это Бог так определил? И Бог создал Адама. Любят, знаете, шутить, что почему Бог взял именно ребро? Знаете, да? Это кость, да, в которой нет мозга. Это так шутят. Я с этим не согласен. Потому что на иврите слово «цело», от которого целое – это ребро. Но это не только ребро внутри человека. Каждая из вот этих линий является целой. Это целая грань. Так вот, Бог взял, я думаю, одну из граней и сделал женщину. Не в полном смысле слова, вот, ребро или кость. Хотя, может быть, он использовал ребро, использовал кость, да, как начальный строительный материал, потому что написано, он усыпил Адама, взял одну из ребер его. Но мы должны понимать, что в иврите слово «цела» имеет два значения. Поэтому это не просто была кость безмозглая, это была часть Адама, это его природа была. Поэтому, когда он ее увидел, он сказал: «Вот оно, то, что это мое, кость от кости моей, плоть от плоти моей, похожа на меня, такая же, как я». И вот для того, чтобы жены повиновались мужьям как Господу, братья, послушайте внимательно. Мы должны быть похожи на Господа, тогда они будут повиноваться нам. Братья, вы здесь? Да. Скажите аминь. Мы должны быть похожи на Ишуа Мессию. Что сделал для нас Мессия? Во-первых, Он дал нам Слово Свое. Понимаете, Он всегда... Что привлекало людей к Иисусу? Вспомните. Что? Внешний вид? Одежда? Нет. Нет. Его внутренний мир. Братья, мы должны быть похожи на Мессию. Мы должны быть богатыми Словом Божьим, молитвой, мудростью. Отсюда наша власть дома. Вы слышите меня? Вот моя жена говорит аминь. Тихо только, надо громко. Аминь. Вот так. Наша власть дома именно отсюда. Потому что я вижу, когда, допустим, я погружаюсь в изучение, в Слово Божье, все, Ира не разрешает детям шуметь, она мне принесет и бутербродики, то. Лишь бы я сидел вот это и занимался Божьим Словом. Все сделает, да? Я понимаю, как отсюда власть. Когда женщина видит, что ты ее питаешь духовно, я уже не говорю про хлеб насущный, братья, это естественно лежит на наших плечах. То, что сегодня сестры работают, это слава Богу, это хорошо, они помогают. В Израиле нужно, чтобы работали вдвоем, никуда не денешься. В принципе, как бы, если бы у вас, наверное, было 10 или 15 детей, не было бы времени ходить на работу, вы бы были все время в декретном отпуске, и по болезни с детьми тоже. Тут само собой, да? Но в основном семьи наши, вот немного детей. Поэтому могут работать. И работают. Я не говорю, что обязаны или должны, да? Но у каждого, знаете, своя природа. Но это не значит, что если сестра работает, она может дома командовать. Это тоже не обозначает это. 23 стих. Потому что, жены, повинуйтесь мужьям, потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви, и он же спаситель тела. То есть в разных местах мы видим, что спаситель тела в чем? Как спас Иисус свое тело, свою церковь? Как? Умер за нее, правильно? Я недавно, мы смотрели вместе вот фильм такой про львов, львы. Знаете, правильно они живут. Лев ничего не делает. Как? Вот. Львицы охотятся, догоняют эту всю добычу, грызут ее. Когда они уже все это сделали, он подходит, сгоняет их с этой туши убитой и ест до отвала. Ну, а потом уже те, кто ловит, это они голодные, сидят и ждут, пока им перепадет кусок. И кажется, вроде бы, но где справедливость, да? Но там никто не претендует на справедливость в этом правиле. Но когда появляется чужой самец, лев вступает с ним в сражение. Тот фильм, который мы смотрели, вот этот был изгнан из Прайда, да? А если там другой фильм, это снимает, по-моему, BBC, вот для канала «Природа», но у нас телевизор, поэтому в интернете я там набираю, допустим, животное и смотрю. Я люблю очень. Эти вещи с детства меня интересуют. Буквально. Я всегда ботанику знал лучше, чем учитель в школе. Все названия, все у меня там перерывал, перечитывал энциклопедии, это на память все знал. Интересуюсь. И вот лев вступает в сражение с двумя, иногда с тремя самцами, и он их выгоняет. И он идет на смерть, конкретно. Его загрызть могут, убить, но он все равно это делает. Вот очень такой в природе хороший пример для нас. А Павел говорит, послание к римлянам, что Бог о себе свидетельствует через природу, то есть через молчаливые какие-то вот эпизоды или вещи, и говорит нам что-то. Мы можем здесь научиться тому, что мы должны быть готовы буквально вот как лев умереть за свое потомство, за свой прайд, за свою семью. Поэтому уважение у женщины формируется к мужчине и послушание тогда, когда она видит, что мужчина четко делает то, что он должен делать. Даже если она не знает по Библии вот этого, вот неверующая семья живет, но порядок библейский работает дома. Мужчина руководит, он обеспечивает, женщина помогает ему во всем. Да? Он устанавливает, как будет дома, так или вот так. В принципе, все сводится, знаете, к чему? Вот. Каждая сторона, мужчина, в принципе, отстаивает Божью позицию, женщина посягает на нее, когда пытается власть взять в свои руки. Поэтому, сестры, если вы хотите, чтобы дома было благословение, сделайте так, чтобы мужчина был главой семьи. Совет ему дайте такой. Но пусть он примет решение. Допустим, вы можете советовать это, или это, или это, и даже объяснить, почему так лучше, но при этом сказать, ну я сделаю так, как скажешь ты. И если мужчина скажет, да, я решил, мы делаем вот так, то не надо ему потом говорить, вот это я придумала, я такая умная. Пусть он думает, что это он так придумал. Я же вам говорил, что мужчины, они примитивные. Он будет думать, что он так думает. А вам это мудрость имеет. Если вы хотите, чтобы благословение потекло в ваш дом. Я уже вам рисовал этот пример. Мужчина и женщина стали одной плотью. Это как сообщающиеся сосуды. Но благословение наливается только через вот это отверстие. Тут нету куда налить. Поэтому, если хотите наполняться, нужно, чтобы сосуд был открытый для вот этого наполнения. Мужья должны любить своих жен Вообще, я вам скажу, сестры, для того, чтобы мужчина вас любил, много не надо. Очень мало нужно. Вкусно накормить, не докучать сильно, ну и не совсем молчать. Иногда можно что-то сказать. Спокойной ночи, например. Доброе утро. Просто я вам так скажу, бывает, мужчина с работы придет, он уставший, он уже все сказал, там запас кончился у него словарный, да? Он все высказал сегодня, свой объем. И вот жена его садит на электрический стул и начинает медленно пытать малыми токами, выспрашивая, что там было на работе. И он так терпит 20 минут, потом как взорвется, и она ему говорит, а что такое нервное, что такое... Как бы, а что ты вроде как ничего не всего. Вы всегда помните, что через кого соблазны приходят в этот мир. Написано, тому камень на шею надо повесить и бросить в море. Научитесь чувствовать партнера. Я когда о чем-то думаю, меня жена сразу вычисляет. Она мне фразу говорит, вторую фразу, я не реагирую. Она понимает, что я не здесь. И я если говорю правду, да, вот я, допустим, думаю там о чем-то, мысль пришла в голову, там о проповеди или еще что-то, да, я ей говорю, сразу все, никакого нету, как бы, не разгорается конфликт. Но если я думаю о каких-то вещах посторонних, да, я говорю, да, я об этом думаю. Это уже как бы вызывает протест, потому что почему это важнее, чем я, получается. Но когда это связано с общиной, да, со служением, со всеми писаниями, женщина понимает, что это важнее, чем в данный момент. Для того, чтобы мужчина любил свою жену, еще раз я хочу сказать, не нужно много. Что нужно? Если вы дадите возможность мужчине почувствовать, что он настоящий мужчина с вами, этого будет достаточно. Этого будет достаточно на 100%, даже на 120%. То есть, он должен почувствовать, что он действительно с вами состоялся, как личность и как мужчина. Мы все нуждаемся в ободрении. Мужчины нуждаются в похвале. В ободрении, как маленькие дети. И если мужчину похвалить, он из кожи вылезет, но сделает. Поэтому имейте мудрость, вы же любите говорить, сестры. Говорите правильные вещи. Мужчины есть такие, которые предрасположены к этому, да. Тогда нужно идти либо в проповедники, либо в адвокаты. Но у них тоже ограничен вот запас. Я вам хочу сказать, вы, может, этого не знаете, но моя жена знает. Я после проповеди до вечера могу молчать. Потому что все, что здесь я делаю, я иногда себя чувствую, что мне хочется просто лечь, потерять сознание. Вот истощение полное наступает. Хотите верьте, хотите нет. Поэтому это кажется так, вот мужчины говорливые там, да? Нет. Наступает момент, когда ты просто отдаешь все, что у тебя есть, а потом все, ты уже, тебе нужно несколько часов. Поэтому, когда приходится вот мне проповедовать с утра до вечера, семинары какие-то вести, например, или как вот в поездках, когда в Америке мы были или в России, в течение дня я три проповеди проповедую, две проповеди проповедую, четыре проповеди. Это тяжело, это к концу дня все. Более того, я не кушаю, когда я проповедую. Я не могу поесть, а потом я полный живот, ты просто не можешь говорить ничего. Кровь нужна здесь, а не в желудке. Еще одно место. Послание Петра. Первое послание Петра. Вам интересна тема вообще? Да. Такую тему очень трудно упаковать в 45 минут, поэтому я возьму несколько минут больше сегодня. Первая Петра, вторая глава. Третья глава, прошу прощения. Третья глава. Обратите внимание, Павел пишет об этом, да? Петр пишет об этом. Павел пишет это в послании к Колоссянам, в пасторском послании к Тимофею. И вы не увидите учения касательно там, ну, уже много написано, но это в общем как бы, да? А вот именно эти проблемы всегда возникали почему-то. И вот что интересно, здесь вот, на мой взгляд, написано, как приобрести неверующего мужа для Бога. Но сестры почему-то этим не пользуются. Им кажется, ну, то, что здесь написано, сейчас, наверное, снова вызовет улыбки. С первого стиха. 1 Петра, 3 глава. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без Слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого греха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Аминь. Снова мы видим мужчинам один стих, женам шесть. Видите, какое соотношение? Шесть к одному. Здесь говорится о тех мужчинах, которые неверующие. А как себя ведут неверующие мужчины? Наверное, гуляют, наверное, пьют, дебоширят, да? Ну и представьте себе, приходит домой муж, а жена из него сатану изгонять начинает во имя Иисуса. Он вообще понять не может, что это такое. И он это воспринимает как агрессию, как оскорбление. И все. Он ей говорит, сейчас я тебе покажу, кто тут сатана. И пошло-поехало дома. И почему-то не хотят пользоваться тем, что сказал Петр. Вы понимаете, что то, что здесь написано, это Духом Святым сказано. Это 100% работает. Почему не работает? Потому что не пользуются этим. Не делают так. Это что, вы мне сегодня предлагаете вот это? Повинуясь своим мужьям, приобретая их без слова. Видите? Молча, опять без слова. Как можно без слов приобретать мужчину? Сестры, дайте примеры, пожалуйста. Пожалуйста, сестры. Не знаете? Ну давайте говорите, как? Молиться. Еще. Примером своей жизни, заботиться. Так. Вкусный обед сделать. Ужин. Слава, я не знал, что ты сестра. Сестра должна говорить. Это подсказывает. Подсказывает, хорошо. Реабилитируй. Не огрызаться. Громче. Не огрызаться. Не огрызаться. Еще. Видите, вы не знаете, оказывается. Если бы знали... Дом было чисто, убрано, дети присмотрены, готов обед. Так, опытная сестра, мама уже говорит, помогает. Видите, вот поэтому не получается. Не хватает фантазии. Мы не знаем, что делать. Сестры не знают, они не практикуют. Тот, кто практикует, он сразу говорит, так или нет? Практикуйте дома. Действительно, приготовьте еду вкусную. Подайте, уберите. Чтобы дома было чисто. А? Это же каждый, ну, это же образ жизни каждодневного человека, что без живого. Да, обычный человек. Приказ не каждого. Нет, ну, что сегодня люди живут, не живут в квартирах. Да. Лично я считаю, что если ситуация, в которой я не вижу... Бывает, муж приходит с работы, она говорит, там возьми, что ты не знаешь, где там хлеб взять или... Открой холодильник, там все это тебе надо достать, подогреть, это же надо. Это же все зависит от воспитания человека, от его воспитания. Если воспитали, мне мы сейчас... Так это элементарные вещи. Которые... Мы сейчас говорим о том, что написано в Писании. Да? Хвалить нужно. Признаться любви. Очень правильно, спасибо, Тоня. Конечно, такие вещи, все, в принципе, все мужчины любят справедливость, понимаете? Это как-то у нас вот фишка такая есть, справедливость, чтобы все. Правильно Тоня говорит, вот эти вещи, как бы, они наталкивают человека, мужчину, на справедливое отношение. Он тогда говорит, как же так? Меня любят, а я вот так сделал, и так обличение приходит. Ладно, это будет домашним заданием, пусть каждый подумает, как приобрести своего мужа. Но я хочу еще раз показать вам, смотрите, Петр пишет, и Павел пишет, и вряд ли они договаривались, они просто из иудаизма оба знают вот эти отправные точки. Будет украшением вашим, не плетение волос. Это не значит, что голову мы не надо и не расчесываться. Это же ясно. Просто они говорят о том, что не это главное, это само собой разумеется, внешний вид. Он должен быть опрятным, нормальным. Но, он говорит, когда увидят ваше чистое, богобоязненное жизнь. Кто увидит? Дома муж, один только мужчина, должен увидеть чистое и богобоязненную жизнь, житие вот этой сестры. И он говорит, сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Видите, что ценно перед Богом. То, что Бог ценит, поверьте, и братья это ценят. Кроткий, молчаливый дух. Кротость. Потому что мужчины и так все время воюют где-то, сражаются на работе, там еще, не знаю, постоянно какое-то состояние вот такое стрессовое. И домой приходит, и у него там продолжение всего вот этого начинается. Естественно, будут конфликты. Очень часто конфликт разгорается из-за того, что вот то, что Таня подсказала, не надо огрызаться. Можешь высказать свою точку зрения? Но когда на каждое слово тебе 10, то тебя просто подавляют огнем, как бы, да, не давая головы поднять. Мужчина просто закрывается. У нас есть такая штука. Уходим в свою пещеру. Все. У каждого эта пещера своя. Я недавно... Что происходит, больше уже... Бывает такое, да. Один семинар я слушал, там Брат хорошо очень объяснял психологию мужчины и женщины, по-разному думают. У мужчины в голове есть несколько таких отделений, коробки такие. Не только. И вот у нас есть одна коробка, в которой ничего. Так она называется, ничего. Там нет ничего. И вот мы, когда в эту коробку залазим, нам хорошо в ней, мы отдыхаем. И когда женщина приходит и смотрит, говорит, что у тебя здесь? Ты говоришь, ничего. Она говорит, давай мы сюда поставим это и вот это. И ты говоришь, нет, ты что, ни в коем случае, тут ничего не может быть. Она говорит, ну можно это? Ты говоришь, нет, тут ничего не должно быть. Это и есть эта коробка, ничего. Да? Пустота. И как бы там вот, мужчина, он восстанавливается как-то. Мы просто должны понять. У женщины одновременно она может обо всем думать. О хозяйстве, о еде, о детях, о мужчине, о работе. У нее на большой скорости все это крутится там. Очень тонкие связи. У мужчины не так. Он для того, что он думает о чем-то, он достает эту коробку, работа. И вот он в это погружается. И для того, чтобы ему сейчас переключиться на семью, ему нужно коробку, работа, поставить назад, закрыть, вынуть коробку, на которой написано «семья», залезть в эту коробку. Так думает мужчина. И тогда что-то он там может сделать. Он не может одновременно и там, и там. А женщина, да, у нее связи другие. Наоборот, когда мы это понимаем, нам проще становится. Это не несправедливость, это защита наша. Бог так сотворил. Ты не можешь это изменить. Бог сотворил так человека. И поэтому очень часто мужчина не слышит то, что ему говорит жена. Он сидит по ярмаркам, паяет. А ему там что-то говорит. А он вот тут, он в этой коробке. Понимаете? Слышит то, что ему говорят. Поэтому она должна прийти и убедиться, что он слышит ее. И ему для этого нужно отвлечься, как бы выйти из этого погружения. Перенастроиться, и потом что-то другое делать. Может сразу, раз и все. А женщина может. Это длинная тема, я вам просто даю штрихи такие, очень такие небольшие штрихи, чтобы мы понимали, что это не на ровном месте возникают конфликты. Но когда мы знаем их природу, отправные точки, мы можем с этим работать качественно. Понимаете? И главное, разговаривать, переговоры. Это не значит, что у всех женщин 100% так, и у всех мужчин. Может быть и наоборот. Какие-то части перевешивают. Иногда женщина не слышит. Ты ей говоришь 10 раз, не слышит. Срабатывает вот что-то похожее. Нету ничего одинакового. Но главное, обратите внимание, на что ставят упор все апостолы. Повиновение, кроткий, молчаливый дух. Я еще раз подчеркиваю, современной сестре очень трудно вмещать это слово. И даже если где-то она согласна с этим, я еще раз говорю, нельзя быть слушателем забывчивым. Нужно практиковать это. Практиковать это дома. Написано, Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. И для нас, братья, посмотрите, обращаться с женами нужно благоразумно, как со слабым сосудом, с хрупким, буквально с хрупким сосудом, оказывая им честь, то есть уважение. Как сонаследницам благодатной жизни. И тогда не будет препятствия в молитве. Мы должны понимать, что друг с другом мы войдем в вечность. Мы там уже не будем как муж и жена, но мы будем все равно как личности иметь общение какое-то. Я не коснулся того, что дети должны слушаться родителей, но я хочу сказать, что когда мужчина правильно стоит перед Богом, тогда дети повинуются родителям. Им проще тогда, что Он пример подает. И, естественно, вот в послании к Колоссянам, да, чтобы не раздражали детей. То есть родители должны понять, что когда дети выросли, до тех пор, пока дети находятся дома у папы и мамы, и кушают папы и мамы хлеб, они дети, даже если 40 лет. Хочешь быть взрослым, создавать свою семью, бери на себя ответственность за эту семью, и ты будешь дома главным, если ты мужчина, да? Но если ты продолжаешь жить с родителями, естественно, я понимаю, что есть люди, которые выросли, они работают и так далее. Это еще одна отдельная тема, но именно дома родители, они устанавливают и могут говорить об этом, насколько громко музыка может включаться, когда домой прийти лечь спать. То есть какие-то рамки должны быть, потому что он тут живет. Бывает так, что на равных платят за квартиру, там, да, ну за все. Бывает такое. Еще раз говорю, надо договариваться, нет одинаковых ситуаций. Но мы говорим о чем? О том, что очень часто родители раздражают своих детей тем, что заходят не на свою территорию. Они как бы начинают им говорить, как им дома жить, что им дома делать. Не нужно этого делать. Пусть они сами построят свою семью. Если ваша семья была примером, они будут делать сами, добровольно. По примеру этой модели будут свою семью моделировать. Но если им что-то не нравится, они никогда в жизни этого не будут делать. И когда родители приходят и начинают их учить, часто должна стоять здесь, а это должно быть там. Не нужно этого делать. Пусть стоит там, где поставили они это. Сейчас ты пришел на их территорию. Вот. Поэтому будьте мудрости иметь, не надо раздражать. Если вас дети пригласили, я уже могу об этом говорить, я уже дедушка. Мы тоже это все видим, но слава Богу, Бог дает мудрости. Вот мои дети здесь, никогда я им ничего не навязываю. Я могу посоветовать, могу подсказать что-то, но выбор делают они сами. Опыт мой, он не претендует на то, что обязаны так делать. Я делюсь своим опытом с детьми, но выбирают они сами для себя. Это или другое. Но еще раз я хочу сказать, что когда дети видят, что ты им не навязываешь свою волю, не навязываешь им свою позицию, допустим, вот Ира всю жизнь сварила суп с вермишелью. Например, да? А, ну, у меня дочери, а был бы сын, допустим, он женился на ком-то. И вот Ира приходит, а она варит не с вермишелью, а с рисом. И есть сестры, которые берут и говорят, это неправильно, это должно быть с вермишелью. Кто тебе сказал, что это неправильно? Оно что, несъедобное? А ей нравится, знаете почему? Как тебе нравится? Твоя мама всю жизнь тебе так готовила. А он мне говорит, мама, мне тебе нравится с рисом. И все, конфликт идет. Ах ты такая сякая. Понимаете? А ему нравится, может быть, даже потому что. Я же вам говорил, мужчины очень примитивные. Если она правильно этот суп подаст, нравится ему. Ему нравится даже то, что после супа больше. Поэтому и суп хорошо идет с рисом. Но не надо это навязывать. Понимаете, пусть они яичницу жарят с луком или с помидорами, а не с сыром, как это мы делали всю жизнь. Будьте проще. Станьте взрослыми, а не детьми. Вот в этом смысле. И вещи, где лежали, пусть там лежат. И многие другие детали. И тогда вас чаще будут звать, тогда вы будете приходить в дом, вы не будете приносить туда войну, вы не будете приносить туда конфликты. Родители, не раздражайте ваших детей. Раздражение приходит только по одной причине, когда родители продолжают думать, что их дети – это всего лишь дети. Но когда родители воспринимают своих детей как равных, как взрослых, не будет нам раздражения. Понимаете? И мы в нашей семье в основном Я не ошибусь, если я скажу, что я как бы инициирую эту позицию своих детей, самого младшего этого. Я с ними общаюсь как с взрослыми личностями. Не сюсюкаюсь. Я их на свой уровень стараюсь тянуть. Я стараюсь давать больше ответственности, но при этом внимательно наблюдаю за ними, чтобы вовремя поддержать. Но когда ребенок так вырастает, он сам выбирает это. Он тогда принят родителям, он не конфликтует с ним, он не раздражается, потому что он знает, что его папа и мама воспринимают как равного, как взрослого, как зрелого. Так или нет, молодежь? Да. Я же знаю, я сам молодежь. А я дедушка. Молодой дедушка. Я искренне хочу благословить нас всех, чтобы семьи наши, они были здоровыми, целостными, чтобы они были помазаны Богом, Духом Святым. И для нас Священное Писание должно быть первым источником, главным источником той мудрости, которую дает Бог. Он сотворил человека, и он точно знает, как это все должно работать внутри семьи. И он это говорит нам в своем Писании. Если мы этим пользуемся, если мы это принимаем, то мы таким образом просто впускаем Бога в свою жизнь. Поэтому пускай Господь благословит каждого из нас. Я думаю, что это и завет у нас. Я там тоже есть. Так думаю. Как он? Да. Давайте мы не будем сейчас на это отвлекаться, да, чтобы не сбивать просто помазание. Кому интересно, выйдут на улицу, посмотрим. Я просто вижу, что отвлекает это вас. Учитесь сосредотачиваться. Давайте будем строить свои семьи в соответствии со Священным Писанием. И поверьте, мы просто будем успешными. Мы будем в покое, мы будем в полноте, в благодати. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты говоришь нам в Слове Своем, какой должна быть семья. Молю Тебя, Боже, благослови, пожалуйста, каждого из нас. Благослови наши дома и семьи. Излей на нас свой мир, свое помазание, свою благодать и любовь. Я молю Тебя о том, чтобы каждый дом стал Домом Божьим, чтобы каждый дом, чтобы в нем обитал Ты. Благослови детей наших, это новое поколение, чтобы они приняли и впитали ценности священных писаний, но не ценности этого мира, которые толкают их на грех и на смерть. Господи, защити наши дома. Молю Тебя во имя Ишуа Мессии. Аминь. Аминь.